Элси Динсмор. Кассета третья, сторона первая. Элси помедлила, робко заглядывая ему в лицо, словно чего-то желая, но не решаясь спросить. — Говори, Элси, если ты еще что-нибудь хочешь сказать, — сказал он. — Дорогой папочка, я так сожалею, что была такой непослушной, — пробормотала она, положив голову на подлокотник его кресла, и слезы градом текли по ее щекам. — Пожалуйста, прости меня, папа. Мне кажется, что я не смогу уснуть сегодня, если ты будешь на меня сердиться. Он был тронут ее раскаянием. — Да, Элси, я прощаю тебя. Я совсем не сержусь на тебя, и ты можешь с миром идти спать. Спокойной ночи, моя маленькая доченька. Он нагнулся и поцеловал ее. Элси подняла личико, и он поцеловал ее еще раз. — Спокойной ночи, дорогой папочка, — сказала она. Я постараюсь никогда не быть больше такой нехорошей девочкой. И она ушла в свою комнату, почти счастливая от полученного поцелуя. На следующее утро Элси проснулась рано и еще до завтрака выучила все уроки. Спускаясь по лестнице, она увидела через открытую дверь, что отец ее стоял с несколькими слугами, разглядывая что-то лежащее на земле. Она сбежала вниз и остановилась на ступеньках крылечка, смотря на них с интересом, не понимая, что они делают. Неожиданно ее отец повернулся и, увидев его, ее протянул руку со словами: «Элси, иди сюда». Она спрыгнула со ступенек и подбежала к нему, взяла его за руку. «Доброе утро, папа!» «Доброе утро, доченька!» — ответил он. «Я хочу тебе что-то показать!» Пройдя с ней несколько шагов вперед, он указал на лежащую там большую гремучую змею. — Ой, папа! — вскрикнула она, прижимаясь к нему. — Она тебе ничего не сделает сейчас, — ответил он. — Она убита. Слуга убил ее сегодня утром на лугу. — Теперь ты видишь, почему я запретил тебе ходить туда? — Ой, папа! — пробормотала она с глубоким чувством и с любовью прижимаясь щекой к его руке. — Я бы лишилась жизни из-за моего непослушания. Как добр наш Господь, что позаботился обо мне! Ох, я надеюсь, что никогда больше не буду такой непослушной! — Я тоже надеюсь, — грустно сказал он, но в голосе его звучала нежность. — И я надеюсь, что после этого ты всегда будешь верить, что твой папа всегда имеет веские основания в своих распоряжениях, даже если и не всегда объясняет их тебе. — Да, папа, я обязательно буду, — смиренно ответила она. Прозвучал звонок к завтраку. Он ввел ее в столовую и посадил за стол. Луси Каррингтон с любопытством смотрела на нее и скоро нашла момент шепнуть. — Где ты была вчера вечером, Элси? Я не могла тебя найти, а твой папа ничего нам не сказал, хотя я уверена, что он знал, где ты. — Я расскажу тебе после завтрака, — ответила Элси, сильно покраснев. Луси с нетерпением ждала окончания завтрака. Когда же все поднялись из-за стола, она обняла Элси за талию и повела ее на веранду, говоря: «Теперь, Элси, расскажи мне все, ведь ты обещала?» «Я была в постели», — ответила Элси, опуская глаза, и краска залила все ее лицо. «В постели? Но ведь еще не было 5 часов!» — воскликнула Луси, пораженная услышанным. «Но почему? Для чего?» «Папа меня послал», — с трудом ответила Элси. «Я была непослушная». «Как странно! Но тогда скажи мне, что же ты сделала?» Опять воскликнула Луси, не скрывая любопытства. «Папа запретил мне ходить на луг, а я забыла об этом и побежала туда, чтобы принести Герберту стрелу», — ответила Элси, совсем смутившись. «И это все?» — Мой папа ни за что не стал бы меня наказывать за это! — возразила Луси. — Он бы побронил меня немного, если бы я сделала это сознательно. Но если бы я сказала ему, что я забыла, он бы только сказал: «В следующий раз помни получше». Папа сказал, что забывчивость не оправдание. Я должна помнить его распоряжение. А если я забываю, то он должен наказать меня, чтобы я в следующий раз помнила лучше, — ответила Элси. — Да, он, наверное, очень строгий. Я рада, что он не мой папа, — продолжала Луси тоном полного удовлетворения. — Пойдемте, девочки, быстрее собирайтесь, через полчаса мы должны выезжать, — позвала их Аделаид Динсмор. Вся семья, взрослые и маленькие, включая всех гостей, собирались на пикник к речке, где собирались провести весь день в лесу и там же пообедать. Они планировали эту экскурсию уже несколько дней, и особенно дети с нетерпением ожидали этого момента, предвкушая всю прелесть похода. — А я тоже еду, тетя Аделаид. Папа вам сказал? — спросила Элси с тревогой, когда Луси убежала исполнить повеление. — Ну, конечно же, Элси, я думаю, что ты едешь, ведь мы говорим об этом уже 3 дня, всегда имея в виду, что ты обязательно будешь членом нашей компании. И он никогда не говорил что-нибудь против. Добродушно ответила Аделаид. — Итак, поторопись, а то ты опоздаешь. — А вот он и твой папа, — добавила она, когда открылась дверь из библиотеки, и мистер Динсмор оказался рядом с ними. — Хорас, Элси, конечно же, едет с нами. — Я не вижу причину, конечно же, Аделаид, — сухо сказал он. — Нет, Элси не поедет. Она останется дома и будет заниматься уроками, как и обычно. На лицо Элси набежала боль разочарования, но, не произнеся ни слова, она повернулась и пошла наверх, а Луси метнула взгляд гневного возмущения в сторону мистера Динсмор. Она побежала за Элси и вошла вместе с ней в ее комнату. Луси обняла ее за шею и прошептала: — Не расстраивайся, Элси, но это так ужасно! Я бы не перенесла, я бы все равно поехала, несмотря на его запреты. — Нет, нет, Луси, я должна слушаться своего отца, так Бог говорит. Да и если бы я захотела, я бы все равно не смогла так поступить, потому что папа сильнее меня и сильно бы меня наказал, если бы я пыталась сделать что-либо подобное. Торопливо ответила Элси, смахивая слезы, которые набежали на ее глаза. «Тогда я бы уговорила его», — сказала Луси. «Пойдем, я пойду с тобой, и мы постараемся сделать это». «Нет», — ответила Элси, безнадежно качая головой. «Я уже знаю, что папа никогда не нарушает своего слова, и ничто не заставит его позволить мне поехать. Раз он один раз сказал, значит, так оно и будет. Но ты должна идти, Луси, а то можешь опоздать». «Ну, тогда до свидания». Вздохнув, ответила Луси и повернулась, чтобы пойти. «Но я думаю, что это просто недоразумение, и я нисколько не буду веселой без тебя». «Знаешь, Хорас, я думаю, что ты должен позволить ребенку поехать», — возмущенно посоветовала Аделаид своему брату, когда девочки скрылись. «Представления не имею, что за причина для того, чтобы держать ребенка дома? Она так расстроилась». «В самом деле, Хорас, мне иногда кажется, что тебе доставляет удовольствие расстраивать ребенка». «Уж можешь сразу назвать меня тираном, Аделаид!» Зло ответил он и покраснел. «Но я прошу предоставить мне возможность обращаться с моим собственным ребенком так, как я считаю нужным. Кроме того, я не вижу, почему я обязан давать отчет в своих действиях тебе или кому бы то ни было другому». «Во всяком случае, если ты не намеревался отпустить ее, то надо было сказать об этом сразу и не давать повода к тому, чтобы бедное дитя строило какие-то надежды, чтобы в конце концов быть только расстроенной. Я должна сказать, что считаю это просто жестокостью». «Да, с сегодняшнего утра, Аделаид, я собирался отпустить ее и собирался поехать сам, но узнал, что не могу ехать, так как должен встретиться по делам с одним джентльменом. И, как я знаю, на таких увеселительных мероприятиях часто случаются несчастные случаи. Поэтому не хочу, чтобы Элси ехала. Разве только я был бы там сам, чтобы позаботиться о ней. Поверишь ли ты или нет, но это только ради безопасности моего ребенка, а не жестокость, которая руководит мною в этом случае». «Ты слишком переживаешь об этом ребенке, Хорас», — — слегка нетерпеливо возразила Аделаид. — Я уверена, что кто-то из всех нас о ней уж позаботится. — Нет. В случае несчастья каждый из вас будет заниматься только собой. И я не доверяю Элси ни одной компании, где не буду присутствовать лично. — решительно ответил он. Аделаид, видя, что его не сдвинешь с того, что он решил, оставила свою затею и ушла, чтобы приготовиться к поездке самой. Элси была очень расстроена, и некоторое время сердце ее было настроено восстать против воли отца. Она старалась подавить свои чувства, но они возникали снова, потому что она не могла представить ни одной причины для этого запрета, кроме вчерашнего непослушания. Ей казалось несправедливым наказывать дважды за одну провинность, особенно тогда, когда он ничего об этом бы не узнал, если бы она добровольно и честно не призналась во всем. Жаль, конечно, что она не слышала всех объяснений, которые он изложил тете Аделаид, потому что тогда бы она могла согласиться и успокоиться. Конечно, она и должна была быть такой, как она была. Но маленькая Элси, искренне желая поступать правильно, была далеко не совершенной и уже забыла свой утренний урок. С веранды она наблюдала за искателями удовольствий, которые все были в самом веселом настроении. Она удивилась, увидев, что ее отца с ними не было, и поэтому немного смирилась с тем, что ей предстоит остаться дома, хотя и не ожидала видеть его в этот день. В мысли о том, что он хочет, чтобы она осталась с ним дома, было что-то приятное. Выглядело так, что он на самом деле имеет некоторую привязанность к ней, и даже эгоистичная любовь была лучше, чем никакой. Нет, это не было в мыслях Элси. Она бы ни за что не решилась даже подумать о том, что ее отец эгоистичный. Но неопределенное чувство было у нее в сердечке, когда она следила за тем, как он помогал девушкам садиться в экипаж, а затем повернулся и вошел в дом, когда они отъехали. Но вот зазвонил звонок мисс Дэй, и Элси, собрав свои книги, поспешила в классную комнату. Ее терпение и выносливость были подвержены жестокому испытанию в это утро, потому что мисс Дэй была в ужасно дурном расположении. Она была страшно обижена и возмущена тем, что ее не пригласили на семейный пикник. Элси никогда не видела ее такой придирчивой и раздраженной. Она так бранила маленькую девочку, что та едва могла выдержать. Утро, которое редко казалось таким длинным, наконец кончилось, и Элси вышла из класса. За обеденным столом вместо обычной большой семьи сидели только мисс Дэй, Элси, ее отец и джентльмен, с которым он обсуждал деловые вопросы. Джентльмен был не из тех, которые замечали детей, поэтому свободно продолжал обсуждать бизнес и политику с мистером Динсмор, не обращая ни малейшего внимания на присутствие маленькой девочки. Она тихонько сидела, безмолвно принимая все, что отец сложил на ее тарелку. Элси была очень рада, когда, наконец, мисс Дэй поднялась из-за стола, и папа сказал ей, что она тоже может идти. Однако не успела она пересечь комнату, как он позвал ее обратно, сказав, что намеревался покататься с ней верхом сегодня после обеда, но узнал, что не сможет этого сделать, поэтому она может поехать с Джимом. Отец не хотел, чтобы она пропускала прогулку или ехала одна. Голос его был добрым. Элси с сожалением подумала о своем возмущении. И если бы она была одна со своим отцом, то, конечно же, рассказала бы ему все, выразила бы свое сожаление и попросила бы прощения. Но она не могла этого сделать перед этим незнакомцем и просто сказала: «Хорошо, папа», повернулась и вышла из комнаты. Когда она выходила из дверей, Джим подвел ее коня, и она поспешила наверх, чтобы приготовиться к прогулке. «Няня!» — неожиданно сказала она, когда тетушка Хлоя одевала на нее шляпку. — Помпей не поедет сегодня в город? — Да, моя милая, он как раз собирается, — ответила добродушно тетушка Хлоя, распределяя ее кудряшки и заканчивая свою работу с явным удовольствием. — Тогда, няня, возьми деньги из моего кошелька и скажи ему, чтобы он купил фунт самых лучших конфет, которые только сможет найти, — попросила девочка живо. — Я уже так давно не ела конфет, и мне так захотелось их сегодня. Те, которые они купили для пикника, выглядели очень аппетитно. Но ты знаешь, что мне ничего не досталось. Веселое семейство возвратилось как раз к чаю. И Луси Кэррингтон поспешила прямо в Элсину комнату. Ей не терпелось рассказать, каким замечательным был этот день. Она во всех красках описала их игры, развлечения, то и дело прерывая свои повествования восклицаниями сожаления о том, что Элси не было с ними, уверяя ее снова и снова, что это единственно омрачало все ее удовольствие. Еще она говорила, что папа Элси очень недобрый человек, потому что запретил ей участвовать в пикнике. По мере того, как Элси слушала, утренние чувства обиды и разочарования вернулись к ней с неимоверной силой. И хотя она и ничего не отвечала, однако позволила своей подруге обвинять своего отца в жестокости и несправедливости. Звонок чаю прервал их разговоры, и они поспешили вниз, чтобы занять свои места за столом, где Лузи продолжала свои повествования, только теперь полушепотом. Элси время от времени задавала вопросы, пока мистер Динсмор повернулся к дочери со словами: «Успокойся, Элси! Ты говоришь слишком много для своего возраста, чтобы я не слышал ни звука до тех пор, пока ты не выйдешь из-за стола». Лицо Элси вспыхнуло, а глаза наполнились слезами. До колца полдника она не произнесла ни звука. — Пойдем, Элси, в сад и продолжим наш разговор, — предложила Луси, важно обнимая свою подругу за талию и увлекая за собой. — Твой папа нас там не услышит, и нам будет очень хорошо. — Папа остановил нас только потому, что мы слишком много болтали за столом, — извиняющимся тоном сказала Элси. — Я уверена, что он не против того, чтобы ты мне все рассказала о том, как вы приятно провели время. Только, Луси, — добавила она, понизив голос, — пожалуйста, не говори опять, что папа был недобрым, что оставил меня сегодня дома. Я уверена, что он лучше знает, и я не должна слушать ни единственного недоброго слова о нем. — Ну что ж, пусть будет по-твоему, я не буду об этом больше говорить, — добродушно сказала Луси, и они пошли вместе по тропинке. — Но я все равно думаю, что он сердитый, и я бы хотела, чтобы ты была моей сестрой, чтобы у тебя был мой добрый, хороший папа, как и у меня, — добавила она и еще ближе прижалась к своей подруге. — Спасибо, Луси, — ответила Элси с легким вздохом. — Я бы хотела быть твоей сестрой, но я бы не хотела расставаться с моим родным, дорогим папой, потому что я сильно люблю его. — В самом деле? Смешно даже, ведь он такой строгий с тобой! — со смехом воскликнула Луси. Элси зажала рот подруги своей рукой, а Луси оттолкнула ее со словами: — Прости меня, я забыла, но я постараюсь не говорить больше так. В то время как маленькие девочки наслаждались разговором друг с дружкой, в саду служанка с маленькой коробочкой конфет вошла на веранду, где сидел мистер Хорас Динсмор, куря сигарету. Оглядевшись вокруг, служанка спросила, не знает ли он, где мисс Элси. — А для чего она тебе? — спросил он. — Только отдать ей эту коробочку, мистер. Это Пом только что привез из города. — Дай ее мне, — сказал он, протягивая руку. Через несколько минут Элси со своей подружкой вернулись в дом и встретили Помпея. Она спросила, не принес ли он ей конфеты. Он ответил, что купил, очень хорошие, конечно, и думает, что Фанни отнесла их ей. Увидев тут же Фанни, он позвал ее, чтобы выяснить, куда она дела конфеты. — Как, Помп? Мистер Хорас сказал, чтобы я отдала их ему, — ответила девушка. Элси отвернулась с очень расстроенным видом. — Ты пойдешь и попросишь их у него, правда? — спросила Луси, которая не терпелась попробовать конфет, точно так же, как и видеть Элси удовлетворенной. — Нет, — вздыхая, ответила Элси, — я лучше обойдусь без них. Луси некоторое время уговаривала ее, но потом убедилась, что это бесполезно заставить Элси подойти к отцу с этим опросом. Наконец она предложила сделать это сама. Элси согласилась, и Луси, слегка волнуясь, несмотря на утверждение, что она нисколечко не боится, вышла на веранду, где все еще сидел мистер Динсмор. Собравшись с духом, она уверенно спросила. — Мистер Динсмор, дайте мне, пожалуйста, Элсины конфеты, она просит. — Это Элси тебя послала? — спросил он холодным, серьезным тоном. — Да, сэр, — ответила Луси, чего-то испугавшись. — Тогда, пожалуйста, Луси, передай Элси прийти прямо ко мне. Луси бросилась к своей подруге, и Элси с тревогой выслушала послание. У нее не было выбора, поэтому она немедленно отправилась к отцу. — Ты звал меня, папа? — робко спросила она. — Да, Элси. Я бы хотел узнать, почему ты посылаешь ко мне других, когда чего-то хочешь, вместо того, чтобы прийти самой. Мне очень это неприятно, и впредь ты должна запомнить, что таким образом ты никогда ничего от меня не получишь. Элси молча опустила голову. — Ты будешь мне отвечать? — спросил он строгим голосом. — Почему ты послала Луси вместо того, чтобы прийти самой? — Я боялась, папа, — прошептала она. — Боялась? Боялась чего? — спросил он с возрастающим недовольством. — Тебя, папа, — ответила она так тихо, что он едва различал слова, хотя и наклонился к ней, чтобы уловить ответ. — Если бы я был пьяным негодяем, имеющим обыкновение избивать и оскорблять тебя, тогда бы была причина для твоего страха, Элси, — сказал он, покраснев от гнева. — Но сейчас я не вижу никакого извинения для этого. Мне больно и неприятно от твоих слов. — Прости меня, папа, я не буду так больше делать, — попросила она, объятая мелкой дрожью. Несколько мгновений была тишина, а затем она робко спросила. — Папа, можно мне взять конфеты, пожалуйста? — Нет, — решительно ответил он. — Ты должна понять и запомнить, что я запрещаю тебе покупать и есть подобные вещи без моего особого разрешения. Глаза Элси наполнились слезами, и она с большим трудом сдерживала всхлипывание, готовое вырваться из ее груди. Она молча повернулась и пошла в комнату, где ее ожидала подруга. — Взяла? — нетерпеливо спросила Луси. Элси покачала головой. — Какая жалость! — возмущенно воскликнула Луси. — Он просто невыносимый! Каким только можно быть! Он настоящий тиран! Вот кто он! Ненавистный старый тиран! И я бы на твоем месте ни на цент не ценила бы его! И я рада, что он не мой отец! Вот так! — Я боюсь, что он не любит меня! — вздохнула Элси. — Потому что он редко позволяет мне что-либо или идти куда-нибудь, куда я хочу. — Ничего, не расстраивайся. Завтра я пошлю, и нам купят целую кучу конфет, и мы устроим настоящий пир! — утешительно сказала Луси, обнимая Элси за талию и увлекая за собой, чтобы сесть на ступеньках крылечка. — Спасибо, Луси. Ты можешь купить себе, если хочешь. Но не для меня, потому что папа запретил мне есть что-либо подобное. — Ох, ну мы, конечно же, не будем говорить ему об этом! — возразила Луси. Но Элси печально покачала головой, сказав с легким вздохом. — Нет, Луси, ты очень добрая, но я не могу ослушаться папу, даже если он и никогда не узнает об этом, потому что это будет непослушание Богу, а он знает все. — О, ужас! Какая ты принципиальная! — воскликнула Луси слегка раздраженно. — Элси! — позвал мистер Динсмор из-за двери. — Что ты там делаешь? Разве я не запретил тебе сидеть вечером на открытом воздухе? — Я не знала, что ты имел в виду ступеньки, папа. Я думала, что это касается только не ходить в сад, — ответила девочка, поднимаясь, чтобы войти в дом. — Я вижу, что ты пытаешься, насколько возможно, приблизиться к непослушанию, — ответил отец. — Немедленно иди в свою комнату и скажи няне положить тебя спать. Элси молча подчинилась, а Луси, бросив на мистера Динсмора презрительный взгляд, хотела последовать за ней, но он вдруг добавил. — Я хочу, чтобы она пошла одна, мисс Луси. Нахмурившись и надув губы, девочка пошла в гостиную и села на диван рядом со своей матерью. Мистер Динсмор вышел на крылечко и стоял, наблюдая за луной, как раз поднимавшейся над верхушками деревьев. — Хорас! — обратился к нему Артур, выходя из тени ближнего дерева и приближаясь к брату. — Элси думает, что ты тиран. Она говорит, что ты никогда не разрешаешь ей ничего, и ты всегда за все наказываешь ее. Она с Луси сидела тут и говорила о том, как ты с ней обращаешься, и собирается есть конфеты, несмотря на твои запреты. — Артур, я не верю, что Элси планирует непослушание мне. И какие бы провинности у нее не были, я вполне уверен, что она выше того, чтобы говорить такие вещи, — ответил мистер Динсмор строгим голосом. Он повернулся и вошел в дом, в то время как Артур обиделся и ушел в сторону. Когда Элси вошла в свою комнату, она не нашла там тетушки Хлои, потому что та не ожидала, что она понадобится так рано, и ушла на кухню, чтобы поболтать с другими слугами. Элси пошла за ней, а затем подошла к окну и с задумчивым видом стала уныло смотреть в сад. Она перебирала в памяти весь прошедший день, как это делала обычно перед сном. Редко воспоминания были такими болезненными, как в этот день. У нее была очень чувствительная совесть, и теперь она подсказывала ей, что несколько раз за этот день у нее возникали недобрые чувства по отношению к отцу. Еще она и другим позволила в своем присутствии говорить о нем неуважительно, своим молчанием подтверждая неприличные высказывания, и даже больше того, она и сама жаловалась на него. «Ох!» Почти вслух простонала девочка, закрывая лицо руками, и слезы потекли между ее пальцев. — Как быстро я забыла урок, которому папа учил меня в это утро, и свои обещания доверять ему, не доискиваясь причины. Я недостойна, чтобы он любил меня и был даже добр ко мне. Даже снисхождения я не заслуживаю своим постоянным непослушанием. — Что случилось, милая? Услышала Элси встревоженный голос тетушки Хлои. Она взяла девочку на руки и прижала ее головку к своей груди, а рукой ласково поглаживала ее мягкие темные кудряшки. — Твоя старенькая няня не может видеть, когда ее птенчик так плачет. — О, няня, няня, я была такой нехорошей девочкой сегодня! Ох, я боюсь, что я никогда не смогу быть хорошей! Никогда, как Иисус. Я боюсь, что он рассердится на меня, потому что я не слушалась его сегодня, — всхлипывал ребенок. — Милая моя, — сердечно сказала тетушка Хлоя, — разве ты не читала своей старенькой няне сегодня утром эти благословенные слова? А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника, и другие, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Иди к дорогому благословенному Господу Иисусу, дорогая, и попроси его простить тебя, и я знаю, что он простит. — Да, он простит, — ответила девочка, поднимая голову и вытирая слезы. — Он простит мои грехи и возьмет мое злое сердце, а мне пошлет хорошие мысли и чувства. Как я рада, что ты запомнила эти замечательные стишки! «Моя милая, старенькая няня!» — добавила она, обнимая свою няню за шею. Затем она передала ей папины слова, и тетушка Хлоя стала приготавливать ее на ночь. Слезы Элси больше не бежали ручьями, но все еще дрожали на ее ресничках, и маленькое личико было очень печальным. Она грустно стояла, пока няня переодевала ее. Скоро тетушка Хлоя закончила свою работу, и девочка открыла свою любимую Библию и, как обычно, несколько стишков прочитала вслух, хотя при этом ее голосок дрожал, и раза два слеза скатилась на открытую страницу. Затем, закрыв книгу, она опустилась возле кроватки на колени. В молитве Элси простояла долго, и несколько раз звуки глухого всхлипывания доносились до слуха тетушки Хлои. Та, в свою очередь, вздохнула и прошептала про себя. — Бедная крошка, милый, драгоценный ягненочек, Твоя старенькая няня не может слышать такого. Затем, когда девочка поднялась с молитвы, она подошла и взяла ее на руки. Няня нежно прижимала ее к себе, лаская ее самыми добрыми эпитетами и говоря ей, что ее старенькая няня любит ее больше своей жизни, больше всего на свете. Элси обхватила няню за шею и положила свою головку ей на грудь. — Да, моя дорогая, милая няня, я знаю, что ты любишь меня, и я тебя тоже люблю. Но положи меня теперь спать, а то папа опять расстроится. — Что тебя так беспокоит, моя дорогая? — спросила тетушка Хлоя немного спустя. — Почему ты никак не можешь уснуть? — О, няня, если бы я могла увидеть папу, хотя бы на одно мгновение, чтобы что-то сказать ему. Ты думаешь, что он придет ко мне? — вздохнула девочка. — Пожалуйста, няня, пойди посмотри, не занят ли он. Ничего не говори, если он занят. А если нет, то скажи ему прийти только на одну минутку. Тетушка Хлоя немедленно вышла из комнаты, но тут же вернулась со словами. — Я только заглянула в гостиную, милая. Мистер Хорас играет в шахматы с мамой Луси, поэтому я ничего ему не сказала. Постарайся уснуть, моя голубка, а завтра утром ты все расскажешь мистеру Хорасу. Элси глубоко вздохнула, затем отвернулась и стала тихонько плакать, пока не уснула. На следующее утро, когда тетушка Хлоя заканчивала свои последние прикосновения к платью Элси, в двери послышался стук Луси. — Доброе утро, Элси! — сказала она. — Я торопилась прийти к тебе, потому что сегодня уже мой последний день. Разве не жестоко было со стороны твоего отца так рано отправлять тебя спать вчера вечером? — Нет, Луси, папа имеет право отправить меня спать, когда ему вздумается. И кроме того, я была нехорошей и непослушной, поэтому и наказана. Да и не намного было раньше, всего на полчаса раньше моего обычного времени. — Ты нехорошая! — воскликнула Луси, широко открывая глаза. — Мама часто говорит, что она хочет, чтобы я была хотя бы наполовину такой, как ты. Элси вздохнула, но ничего не ответила. Ее мысли, казалось, были очень далеко. Она думала о том, что так хотела вчера вечером сказать своему отцу, и старалась набраться храбрости, чтобы сделать это сегодня. Если я только могла бы подойти к нему поближе, когда никого не будет вокруг, и он посмотрит и заговорит со мной ласково, тогда я смогу это сделать, — тихонько прошептала она. — Ну, хватит, тетушка Хлоя, разве ты еще не кончила? Я хочу пробежаться по саду перед завтраком, — нетерпеливо проговорила Луси, когда тетушка Хлоя завязывала и опять развязывала Элси в шарф. — Я почти закончила, мисс Луси, — ответила она, еще раз проводя рукой по кудряшкам своей любимицы. Но мистер Хорас может быть требователем к виду мисс Элси. — Да, — подтвердила Элси, — папа всегда хочет, чтобы я выглядела очень красиво и аккуратно, и когда я утром спускаюсь, то он всегда оглядывает меня с головы до ног, и если что-то не так, то он немедленно посылает меня обратно, чтобы переделать. — Теперь, няня, пожалуйста, дай мне мою шляпку и позволь нам идти. — У вас достаточно времени, детки, потому что звонок еще не скоро зазвенит, — заметила няня, завязывая Элсину шляпку. — Моя крошечка выглядит такой приятной и свежей, как лепестки резиды в это утро, — добавила она, разговаривая сама с собой, наблюдая, как, взявшись за руки, девочки спускаются по лестнице. Они несколько раз прошлись туда и обратно по улице, побегали по дорожкам сада и перед завтраком вернулись в дом. Элси побежала к тетушке Хлое, чтобы та опять привела в порядок ее волосы. Она только что направлялась в коридор, где оставила Луси, как вдруг в окно увидала, что к парадной двери подъехал экипаж. — А вот и папа! — радостно закричала Луси, когда экипаж остановился. Из него вышел энергичный молодой джентльмен и быстро взошел на крылечко. Через мгновение она уже была у него в руках, наделенная такими ласками и поцелуями, о которых Элси только мечтала всю свою жизнь. У Луси было несколько братьев, но она была единственной дочерью, которую очень баловали, особенно ее отец. Элси наблюдала за ними жадным взглядом и со странной болью в сердце. Но вот мистер Каррингтон поставил Луси и, повернувшись к Элси, пожал ей руку, а затем поцеловал. — А как ты поживаешь, моя дорогая? Я боюсь, что ты не очень рада видеть меня, потому что я приехал, чтобы забрать Луси. А я думаю, что вам было очень хорошо вместе. — Да, сэр, очень хорошо. И я надеюсь, что вы ее скоро опять отпустите. — О, да, конечно, но посещения не должны быть все только с одной стороны. Я должен поговорить с твоим папой об этом, и, возможно, он разрешит взять тебя сегодня с нами, чтобы с недельку ты побыла в Ашленде. — Ох, как прекрасно! — закричала Луси, хлопая в ладошки. — Элси, как ты думаешь, он отпустит тебя? — Я не знаю, боюсь, что нет, — с сомнением ответила девочка. — Ты должна уговорить его, как я уговариваю моего папу, — посоветовала Луси. Но на это Элси только покачала головой, и в это время раздался звонок к завтраку. Мистер Динсмор был уже в столовой, и, подошед к нему, Элси сказала: — Доброе утро, папа! — Доброе утро, Элси! — ответил он, но тон его был таким равнодушным, что она не произнесла больше ни одного слова. Он не хотел подвергаться информации, которую Артур так злобно сообщил ему прошлым вечером, но подсознательно она возымела на него действие. Его отношение к дочери стало намного холоднее, чем оно было в последнее время. После завтрака Луси напомнила Элси о ее обещании показать ей красивые ракушки, которые привез ее отец из своих путешествий. Элси повела ее в кабинет, который состоял из маленькой комнатки, примыкающей к библиотеке, и который был наполнен всякими любопытными вещичками. Они пошли одни, но к ним тут же присоединились Артур, Вальтер и Энна. Почти все в комнате принадлежало Хорасу Динсмор, и Элси, зная, что многие статьи были редкими и дорогими, и что отец очень дорожил ими, попросила Энну и Артура выйти, чтобы случайно чего не испортить. — Я не уйду, — ответил Артур. — Я имею столько же права быть здесь, как и ты. По мере того, как он говорил, он толкнул ее, и, ухватившись за стол, чтобы не упасть, она толкнула красивую вазу редкостного фарфора, которую мистер Динсмор очень ценил. С громким звоном ваза упала у их ног и разлетелась вдребезги. — Смотри, что ты наделала! — закричал Артур, когда маленькая группа замерла на мгновение. Случилось так, что мистер Динсмор вошел в библиотеку, и звон привлек его внимание на место происшествия. — Кто это сделал? — резко спросил он, переводя взгляд с одного на другого. — Элси! — ответил Артур. — Она толкнула ее со стола и разбила. — Беспокойный, неосторожный ребенок! Я бы даже и $100 не взял за эту вазу! — воскликнул он. — Сейчас же иди в свою комнату! Иди и будь там, пока я не позову тебя! И запомни, если ты когда-нибудь еще придешь сюда без разрешения, я тебя накажу! С этими словами он широко открыл дверь, и Элси бросилась по коридору, затем по лестнице, ни разу не остановившись и не оглянувшись назад в свою комнату. — А теперь все до единого вон отсюда, и больше не заходите, это не место для детей! — продолжал мистер Динсмор, выпроваживая в коридор остальных, затем закрыл дверь и запер ее. — Постеснялся бы, Артур Динсмор! — с негодованием воскликнула Луси. — Это была полностью твоя вина, и Элси совсем не виновата, ты это знаешь! — Я не прикасался к старой вазе и не собираюсь брать вину на себя. Вот что я тебе скажу, мисс! — ответил Артур, удаляясь. За ним следовали Вальтер и Энна. Луси отошла в противоположный конец коридора и остановилась у окна, рассуждая сама с собой, достаточно ли у нее храбрости, чтобы подойти к мистеру Динсмор и объяснить ему, кто виновен в этом происшествии. Наконец она все же решилась, повернулась и бесшумно направилась в сторону библиотеки. Она тихонько постучала, на что услышала немедленный ответ мистера Динсмор. — Войдите! Лусила открыла дверь, и Вашет затворила ее за собой. Мистер Динсмор сидел за столом и писал. Подняв голову, он смотрел на Луси со смешанным чувством удивления и нетерпеливости. — Что ты хочешь, мисс Луси? — спросил он. — Быстро говори, потому что я очень занят. — Я только хотела сказать вам, сэр, — довольно смело ответила Луси, — что Элси совсем не виновата, потому что это Артур толкнул ее на стол, и она чуть не упала, и таким образом ваза упала и разбилась. — А почему он ее толкнул? — опять спросил он. — Потому что Элси попросила его, Вальтера и Энну, выйти, чтобы они что-нибудь не испортили. Ручка мистера Динсмор застыла в воздухе, пока он, нахмурившись, о чем-то думал. Но, неожиданно повернувшись к девочке, он сказал довольно приятным голосом. — Очень хорошо, мисс Луси. Я очень признателен тебе за эту информацию, потому что сожалел бы, если бы наказал Элси несправедливо. А теперь, не сделаешь ли ты мне одолжение? Пойди к ней и скажи, что папа сказал, что она не должна больше оставаться в своей комнате. — Хорошо, сэр, я с удовольствием, — ответила Луси. Лицо ее засветилось от радости, и она поспешила выполнить его просьбу. Она нашла Элси в своей комнате, безутешно рыдающей. Луси, обняв ее за шею, сообщила ей слова мистера Динсмор, добавив, — И теперь, Элси, тебе не о чем плакать или переживать. Вытри глаза и пойдем в сад. Элси была очень благодарна Луси и рада тому, что папа ее теперь знает о том, что она не виновата. Но ей все равно было очень жаль его потери. Только вот слова его ранили ее настолько сильно, что она не могла их тут же забыть. Прошло немало времени, пока ее сердечко было исцелено вполне, и от раны не осталось и следа. Она изо всех сил старалась все забыть и принять живейшее участие в играх, предложенных Луси. Карингтоны уезжали только после обеда, и девочки провели почти все утро в саду, лишь только перед обедом они вернулись в гостиную. Миссис Карингтон сидела на диване, занимаясь рукоделием, а Герберт лежал рядом с ней, потому что не мог участвовать вместе с другими детьми в их подвижных играх из-за своей болезни. Голова его лежала у нее на коленях. Неподалеку от них сидели мистер Карингтон и мистер Динсмор, увлеченные разговором. Луси подбежала к своему отцу, села ему на колени, а руками обняла его за шею. Элси на минутку остановилась возле Герберта, а потом робко подошла к отцу. Опустив глаза, она еле слышно сказала: «Мне очень жаль вазу, папа». Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.